От костра уже бежали, подняв рассыпающие снопы искр факелы. Сварог спокойно ждал. Наконец, колышущийся свет факелов упал на него, осветив заодно и лица мальчишек. Азартные, не особенно испуганные. Один натянул рогатку, целясь в сварога, похожей серебряной монеткой. «Уши надеру, отрок», — добродушно сказал сварог. «Ну какой я оборотень?» «Будь я оборотень, ваши собачки давно бы убежали, поджав хвосты под задницу. Собак отзовите, сорванцы!» «Что вам нужно, Лаур?» Настороженно откликнулся один, видимо, вожак или заводила. «Пестряй, беляк, назад! Если вам в деревню, нужно пойти вон туда, увидите тропу, и уж по ней прямо до деревни. Не заблудитесь». «Да нет», — сказал сварог, — «мне конь нужен, вот этот. Да зарезу нужен, так уж сложилось». Он бросил меч в ножны, присел на корточки и принялся привычно распутывать передние ноги гнедова. Тот стоял спокойно, смиренный теми же приговорками гейров. Мальчишки топтались на месте, растерянно переглядываясь. А что им еще оставалось? «Благородный Лаур!» – растерянно протянул тот, заводила. «Вы уж будьте так любезны, не безобразьте. Это получается чисто конокрадство, а за такое благородному по закону причитается». «Законник!» – проворчал сварог, отбрасывая путы и выпрямляясь. От горшка два вершка. Он подпустил в голос металла. «Слышали когда-нибудь такие словеса? Королевская служба. Именем короля». «Так-то оно так», — пробурчал немного оторопевший заводила. «Но ежели вы, Лаура, неправду говорите, то сами знаете, что бывает. Не любит король сварог, когда его именем не по праву прикрываются». «А вот это точно», — кивнул сварог. Он опустил руку в карман камзола, пробормотал должное заклинание, а когда ладонь наполнилась золотом, вынул руку и швырнул монеты под ноги подросткам. «Я вам не конокрад, отроки. Коня я покупаю». «Ух ты!» – завороженно протянул кто-то. «Да тут на трех добрых коней хватит». «А ты как думал?» – откликнулся сварог не без веселости. «Мы люди наглые, но честные. Один золотой ставьте себе на всех, остальное хозяину. Скажите, что я очень извинялся, но ничего не поделаешь, королевская служба». При великому сожалению, он не умел создавать сёдел и прочей конской сбруи. Пароходы мог, а вот сбруи... Как-то даже не предполагал никто, что ему это умение понадобится. Обычно то ли подворачивался нужный конь, то ли оседланный. Ничего, есть навык. Далеко до предков гейров, но все же. И охлюбкой доедем. Он ухватил левой рукой жреца за гриву, вскочил ему на спину. «А зовут-то вас как, ваша милость?» – спросил заводила, уже сразу, видимо, смирившийся с происходящим. «Чтобы уж совсем по-честному». «Запомнить плевое дело», – отозвался с коня сварог. «Король сварог Барк. Всего наилучшего, отроки». Развернув жеребца на восток, он гикнул и наподдал каблуками по бокам. Жеребец пошел крупной рысью. Сделав крюк, чтобы объехать деревню, пустился прямиком на восход к большому тракту. В прежнем своем виде не было нужды тракта избегать. Он не гнал коня. Граница была совсем недалеко, да и скакать галопом без седла не особенно и удобно. Ехал перелесками, лугами, пустошами. Темнота вокруг серела, светлела. На востоке появилась тоненькая, как ниточка, золотисто-алая полоса. И едва она появилась... Сварога словно скрючила, согнула. Державшиеся за гриву руки сами собой разжались, лапы бессильно скользнули по конской шее, не способные ни за что ухватиться. Бодагар слетел с головы, всего словно спеленало, и он кубрем полетел с коня, забился на земле, еще не осознавая происходящего, с пеленатой одеждой, как младенец. Жеребец унесся испуганно храпя. Сварог, уже понимая, что с ним произошло, долго бился и перекатывался по земле, понемногу высвобождая собачье тело из человеческой одежды. Когда это наконец удалось, он поднялся на все четыре лапы, яростно матерясь про себя, чувствуя прямо-таки детскую обиду на этакие сюрпризы. Отпустило, да не совсем. Человеческий облик вернулся только с темнотой, а с первыми солнечными лучами... Означает ли это, что наложенное на него заклятие слабеет? Не исключено. Ладно, к черту размышления и сожаления. Осталось совсем немного. Не будем расхолаживаться и сбиваться с темпа. Темно-рыжий пес направился навстречу восходу.